Глава 7. В избушке на кухне мы держали совет. «На, дитятка!» — протянула мне Добронрава очередную конфетку. «Смешно», — хмуро отозвалась я, но конфету взяла. Очень уж сладкого хотелось, до жути. «Да уж», — пригорюнился леший, — «влетит мне от госпожи Горданы. Ой, влетит!» Я махнула рукой. «Пока до тебя очередь дойдет, пироги поспели», — обрадовал нас Овинник, вытаскивая из печи толстые караваи. «Все как надо. Этот разламывать будете, этими гостей угощать». «Угу», — я подперла щеку рукой. «Обязательно». Дверь громко хлопнула, и в избушку ввалилась Элька с бешеными глазами. «Достать туфли на высоченных каблуках среди ночи, даже в столице, это, я вам скажу, то еще испытание». «Ну?» — подпрыгнула я и схватила из рук Магини коробку. Открыла и застонала. «Это ж как в них ходить-то? Ладно, ходить. Стоять как?» «Мерь», — нахмурилась подруга. «А что делать?» Я осторожно нацепила орудие пыток на ноги и покачалась. Даже в обличье кикиморы было удобнее. Зато платье теперь по полу волочиться не будет. Я, наверное, буду, если упаду, а платья нет. «Заклинания пробовали?» — тут же напустила Селя. «Все?» — устало кивнула лихо. «И проклятие, и зелья. Молодильные яблоки — сильная зараза. Просто так не сдаются. Осталась надежда на живую воду, ее русалки должны принести». «Не поможет», — отрезала Элька, принявшись ходить из угла в угол. «Живая вода восстановить может. А ты у нас...» — она окинула меня взглядом. «И так восстановлена. Я бы даже сказала чересчур». «Да, три яблока бодренько скинули мне несколько лет. Так что в зеркале я видела огромные испуганные карие глаза, нос картошкой и пухлые веснушчатые щеки себя десятилетней». «Иллюзия!» предложила Васька с надеждой, покосившись на лихо. Тот аж подавился. «Да кто мне позволит? Там одних верховных магов будет штук 20, не говоря уже о ведьмах. Кто мне даст силу использовать?» «Никто», — я поджала губы, начиная кукситься. «Довольно», — выступила вперед Добронрава. «Нечего мне ребенка расстраивать. Пусть спать идет, может, придумаем пока чего». Она сунула мне очередную конфету, я покорно поднялась и поплелась в свою спальню. Скоро изба снова изменится, когда сюда Айвен жить приедет, подстроится и под него. А пока же я устроилась на своей маленькой кровати, подложила руку под щеку и горько заплакала. Очень уж себя жалко стало. Чай не каждый день ведьмы замуж выходят, а тут такая оказия приключилась. «Не реви», — попросила вошедшая в комнату Эля, плотно притворив дверь. «Хочешь, сказку расскажу?» И засмеялась змеюка. Всхлипнув, я одарила ее злым взглядом, а потом не сдержалась и тоже начала смеяться. «Не бывает у меня по-правильному. Обязательно что-то случается». Проснулась я от воя. Вскинулась на кровати и тут же упала обратно, вспомнив события вчерашней ночи. Солнце стояло уже высоко, видно, не решились друзья меня будить. Воин растал, и я, нахмурившись, подошла к окну. «Отдаем кровинушку замуж!» — старательно выводили русалки, с удобством расположившись на крыльце. «В семью чужую, в края дальние!» «Эй, вы совсем ополоумели!» — отворив окно, крикнула я. При виде меня первой не выдержала Орвила. Прыснув, она закрыла лицо руками и затряслась. «Так песни же надо грустные петь. Традиция!» — ответила какая-то русалка и добавила. «Ой, а чего ты...» «Совсем ребенка отдаем!» — подхватили остальные, а я, размахнувшись, захлопнула окно и отправилась умываться. Плескала ледяную воду в лицо и злилась. Злилась, пока волосы пыталась расчесать щеткой, злилась, пока одевалась. Еще бы, ни один сарафан впору не пришелся. Злилась, когда вышла на кухню, а там уж оттаяла, манную кашу увидав. «О!» — Села за стол рядом с довольно чавкающей Василисой и схватила ложку. «Утро вам недоброго». «А чего ж недоброе? Доброе? А ты покушай, дитятка», — умилилась Добронрава, открывая банку малинового варенья и ставя рядом. «Сила тебе сегодня понадобится». «Где все?» — спросила, засовывая ложку в рот. «Помогают», — мотнула головой торговка. «Гостей встречают». «А как же я?» — обиженно застыла. «Не переживай, приготовления невесты вот-вот начнутся», — утешила она. «Девки из дубков соберутся, чтобы традиции соблюсти. Сразу и начнем». Я подавилась кашей и отхлебнула чай, стоящий рядом. Отдышавшись, спросила. «Зачем девки?» «Провожать будут», — отрезала Добронрава. «И не спорь». «Традиции», — хихикнула жаба. «Видела русалок. Они уже начали. Странно, что ты только сейчас проснулась. Они тут с рассвета». Я вздохнула и потянулась за вареньем. «Смирись», — пожала плечами Васька, усаживаясь напротив. «Замуж мы тебя отдадим», — она хитро прищурила глаз. «А разбираться с яблоками потом будем». «Придумали что?» — наклонила я голову. «А то эти самые традиции использовать и придумали». «И что это значит?» — нахмурилась, взглянув на нее с недоверием. «Увидишь», — хохотнула жабка. «Айвин приехал», — поинтересовалась я, когда мы закончили пить чай. «Жених-то?» — улыбнулась Добронрава, вытирая со стола. «Конечно. Как приехал, сразу сюда сунулся». Я охнула. «Но мы не пустили. Не положено невесту до свадьбы видеть». Васька уже вовсю ржала, прикрыв рот лапой. «А бабушка? Она как же?» «Она гостей встречает. Ей не до тебя сейчас», — успокоила торговка. В дверь коротко стукнули, а потом в избу одна за другой принялись набиваться дубковские девки, громко голося при этом и стеная. «Ой, отдаем замуж!» — заревела Любава, вытирая глаза длинным черным платком. Ее песню тут же подхватили остальные. Я от такого напора совсем опешила. Одно дело, когда за окном такое творится, и совсем другое тут, прямо по духам. Следом просочились мои ведьмы, заговорщически оглядываясь, а за ними Элька, плотно прикрывшая дверь. «А что, зато никто сюда не сунется по доброй воле», — пояснила она, пожимая плечами. А после раскинула руки и скомандовала. «Так, девоньки, по плану. Вы поете», — кивнула она дубковским. «А вы», — махнула ведьмам, — «со мной забаву собирать». Меня схватили и поволокли в купальню. А там уж принялись мыть, волосы чесать, обрежать. Мое свадебное платье оказалось великолепным. Не зря магиня лично контролировала процесс пошива в лучшей швейной мастерской столицы. И тем грустнее было, что сидело оно на мне сейчас. Отвратительно. Подвязали длинным кушаком, чтобы совсем не спадало, и все. Эля отошла от меня на пару шагов и, закусив губу, обратилась к Верее. «Лучше?» «Жуть!» — хохотнула та. «Умывайся!» Я вздохнула и в который раз отправилась смывать краску с лица. Они бились надо мной уже час, и ничего не получалось. «Попробуй накрасить ребенка так, чтобы он стал выглядеть взрослее». Тут требовалось нечто посильнее таланта. «Оставьте», — пожалела меня Васька. «Пусть так идет, все равно под вуалью не видно». «Согласна», — поспешно произнесла я, поскольку от мыла уже чесались глаза. «Тогда все». Эля сложила руки на поясе, окинула меня придирчивым взором, поправила выбившийся из венка на голове волосок и сообщила. «Готово. На выход». Я, осторожно подтянув юбку, шагнула и зашаталась. «Спокойнее», — поддержала меня Верея. «Медленно переступай». Я зашипела сквозь зубы, но тут уж винить некого было. Сама себе праздник испортила. Когда мы вышли в общую кухню, девки на мгновение затихли, а потом, вздрогнув от Элькиного взгляда, затянули по новой. «Отдаем красивого такого», — допела Любава. «Они уже про Айвина, что ли?» — нахмурилась я. «Устали уж, поди перепутали», — отмахнулась Добронрава. «Обычное дело». «Ну ладно», — вздохнула я. Остановившись перед дверью, повернулась к своим провожатым. «Пора, что ли?» «Подожди», — окликнула Ждана. «Покрывало!» Она вынесла длинное, расшитое бисером белое полотнище и водрузила мне на голову. «А дышать как?» — возмутилась я. «Как получится», — отмахнулась ведьма. «Красота!» — выдохнули девки. «Страшная!» — добавила жаба, а после забралась по ноге прямо под покрывало и устроилась на моем плече. «Думала, брошу тебя одну?» «Нет уж, вместе так вместе». Дверь отворилась, и в избу шагнул леший. «Ну», — пророкотал громко, — «готова, забавушка?» «Да», — пискнула я из-под слоя тряпки. Леший покряхтел, посмеиваясь, и руку мне протянул. «Пойдем замуж тебя отдавать». Я осторожно взяла сучковатую руку друга и переступила порог. «Ого, сколько гостей!» — прошептала жаба. А я запнулась и чуть не упала, потому что поляна перед избой оказалась магически расширена. С одной стороны ломились от угощений столы, а с другой выстроились гости. И было их столько, что в глазах рябило. И маги, и ведьмы, и нежить вся лесная явилась. Кикиморы в сторонке стояли и махали. Русалки во главе с утиравшим слезы Затоном разложились в передних рядах. У столов овинник отгонял решивших перекусить гарпий, а дальше у границы деревьев вся живность лесная вышла поглазеть на ведьмину свадьбу. Бурьян помог спуститься с крыльца и поклонился перехватившему меня Чищобе. «Чищоб», — жалобно произнесла я, ведь мы с ним после побега и не поговорили толком. «Пороть тебя теперь муж будет», — хохотнул леший и глаза сощурил. «Счастья тебе, внученька!» Я всхлипнула и тут же схлопотала лапой от Васьки. «Не раскисать, самое ответственное впереди!» Собралась, нахмурилась и под восклицание гостей двинулась дальше. А следом из избушки девчонки мои вывалились, продолжая завывать. «Что же, пусть внимание отвлекают!» Чищоба остановился перед лихо, который стоял, наряженный в костюм, и жмурился, будто объевшийся сметаной овинник. Еще бы! Ему доверили важное дело — целую забаву до жениха довести. «Ну как?» — спросила тихо, когда мы с ним направились дальше. «Нормально», — дернул он плечом, стараясь сохранить серьезное выражение лица. «Кто тебя не знает и не заметит ничего?» Я настороженно посмотрела вперед и замерла, наконец-то увидев Айвина. Ой, даже пошатнулась от волнения. Лихо сжал мою руку, подбадривая, и потянул дальше, а я уж от господина мага отвести глаз не могла. Неужели мне, ведьме, такая красота достанется? Он стоял у цветочной арки, на которой голосили мои воробьишки, и улыбался. Я заулыбалась в ответ, успокоившись. «А чего переживать, если мы с ним теперь вместе на всю жизнь?» «Осторожно», — предупредил лихо. «Госпожа Гордана, кажется, догадываться начала. Держись». Он подвел меня к Айвину, который на мгновение нахмурился, меня оглядывая, но тут же собрался, взял за руку и повернулся к бабушке. А я опустила голову и повернулась следом. Бабушка молчала, поджав губы, и внимательно меня рассматривала, а после хмыкнула, махнув рукой, и тихо зашептала слова обряда. С крон деревьев налетел ветер и окружил нас с Айвином, взмахнув моими юбками и заставив жабу нервно выругаться. Она держала накидку, чтобы не снесло раньше времени. «Хранить и защищать», — донеслось до меня сквозь безумно стучащее сердце. «Буду», — ответила я. «Это не тебе», — поправила Васька. «Обещаю», — кашлянув, произнес Айвин, явно старавшийся не засмеяться. Бабушка ехидно улыбнулась. «А ты, Забава, обещаешь?» Я посмотрела на Айвина и снова от волнения пропустила все слова. «Обещаю», — сказала, когда жабка дернула меня за волосы. «Как бы я, интересно, без нее замуж выходила». «По ведьминым законам, теперь вы муж и жена», — объявила, едва сдерживая смех, бабушка и отошла в сторону. «Всё?» — испуганно спросила я. «Ещё магический обряд», — прошептал Айвин. «Ох!» — я прикусила губу. Ноги в туфлях начали нестерпимо болеть. Тут бы не свалиться раньше времени. От магов вышел наш ректор, господин Зигмунд. «Это надолго», — прошипела я Ваське и пригорюнилась. Однако господин ректор меня удивил. Взял нас с Айвином за руки, те, на которых рисунки красовались, переплел ладони, положил свою сверху, и заискрились запястья, засветились, а потом погасли. Зигмунд довольно улыбнулся и сообщил. «Теперь вы по маговским законам муж и жена. Можете поцеловаться». Я громко сглотнула, а Айвин потянулся к покрывалу и, осторожно сняв его, ошеломленно замер. «Я все могу объяснить», — почему-то зашепелявила я, глядя в его увеличивающиеся глаза. «Только не ругайся, дяденька», — захохотала на плече жаба.